мы понимаем и осознаем, что мы спели сейчас. Люблю я церковь из людей, искупленных Христом. Церковь — это не те, может, о которых мы мечтаем, святые на небесах. Церковь — это ты и я, дорогой брат, сестра. Повернись и посмотри, вот кто рядом с тобой. Если ты любишь церковь, ты любишь ближнего. Ты любишь того, кто возле тебя, прощенного, омытого, святого в Иисусе Христе. Если наше сердце поет «Люблю я церковь из людей», то Бог дает нам эту любовь и силу принимать друг друга. Потому что милость Божья, она наполняет всю землю, она наполняет мою жизнь. Милость Божья обновляется каждое утро в нашей с вами жизни. Милости Господней полна вся земля. Милости Божьей полна жизнь милости твоя. Полна вся земля. Милости твоей полна жизнь моя. Милость свою ты превознес над судом. Возлюбил меня и вел в свой дом. Милости твоей полна вся земля. Освободил от вины и спас каждого из нас. Господь, Тебе принадлежит сердце наше, Тебе принадлежит жизнь наша, Господь, аллилуйя. На Тебя взираем и уповаем на Тебя, Господь, некогда далеких, некогда блуждавших и совратившихся, каждый на свою дорогу, но Ты оправдал, Ты покрыл милостью Твоей. воздай славу Богу, Он спас тебя. Не по делам твоим, не по заслугам нашим, не тогда, когда мы стали замечательными людьми, Он открылся нам. Мы были грешниками, и Он умер за мои грехи. Он оправдал и дал нам жизнь вечную. Аллилуйя! Слава нашему Господу! Присядьте, друзья. У нас сегодня, не только сегодня, а вообще у нас замечательное время, прекрасное время.